Принцесса Китая. Кто-то был, кто-то не был, только лучше Аллаха никого не было. Давным-давно в восточной стране Хаверан жил богатый и мудрый падишах, и было у него три сына: старший Ардаш, средний Бурхан и младший Овик. Однажды во время полуденного отдыха беседовали братья со своими приближенными, и вдруг зашел у них разговор о дивных красотах разных стран, о далеких городах и чудесных пейзажах. Запылали сердца братьев жаждой приключений. Решили они своими глазами увидеть далекие земли. Но прежде чем отправиться в путь, должны были братья получить одобрение отца. Пришли они к падишаху и рассказали о своих намерениях повидать все красоты дальних городов. Благословил отец детей своих и дал им следующий совет. «Славно вы придумали это! Еще древние мудрецы учили: ты лучше странствуй, чем дома зря сидеть. Поезжайте, посмотрите чужие страны, возвращайтесь домой, приумножив свои знания и опыт. Учитесь у любого, кого повстречаете на пути своем. Мудрецы говорят: с каждого гумна голос себе бери, чтобы твое гумно было больше любого чужого. Помогайте друг другу в пути. Куда бы ни забросила вас судьба, держитесь вместе. Вам предстоит пересечь много дорог рука об руку. От одного только хочу вас предостеречь. Сказывают, будто далеко-далеко за горизонтом стоит темный город Нигаристан. Кто в город тот войдет, тот несчастен будет всю свою жизнь и все, что имел, потеряет. За городом тем стоит заколдованный дворец. Кто посмеет войти в ворота таинственного дворца, и вовсе жизни лишится. И не дай Господь забрести вам в эти заколдованные места. Поблагодарили братья отца, поклонились ему до земли и обещали во всем повиноваться. Падишах каждого из сыновей расцеловал и благословил. Да хранит вас Аллах в долгой дороге. Наутро сели братья на своих коней и отправились в путь. Долго ехали сыновья падишаха. Много чудес видели они на своем пути, но мысль о таинственном городе не выходила у них из головы. Думали они: так ли уж опасен город Нигаристан и его дворец? Почему запрещает нам отец ехать туда? Откуда он знает о проклятии таинственного дворца? Бывал ли он сам в этом городе или узнал о нем из книг? Шли дни, пролетали недели и месяцы, проехали братья тысячи дорог, переезжая из одной деревни в другую, из одного города в соседний. Однажды, после долгих месяцев странствий, открылась перед братьями широкая зеленая равнина, а за ней показались городские башни, которые, казалось, возвышались до самых небес. Подъехали они поближе и поняли, что город этот необычайной красоты. Стало интересно братьям, что это за сказочный город. Старший сын падишаха Ардаш заметил странника, идущего со стороны города, и спросил его: «Уважаемый, что за прекрасный город раскинулся здесь?» Странник склонился к Ардашу и прошептал ему: «Это загадочный город Нигаристан». Ардаш и братья, тоже расслышавшие ответ незнакомца, вздрогнули от ужаса, вспомнив предостережение отца. Долго они стояли, молча глядя на красивые стены города. Наконец Ардаш промолвил: «Братья, нить судьбы привела нас в этот город. Теперь нам предстоит сделать выбор: вернуться домой, не узнав всех тайн славного города, или все же въехать в ворота Нигаристан и разгадать его секрет». Младший брат Овик ответил: «Что ты такое говоришь, брат? Вспомни слова отца, ведь он нас предостерегал от посещения этого города. Нам следует поторопиться отсюда куда подальше». Тут в разговор вступил Бурхан, средний сын падишаха: «Раз уж мы оказались здесь, то можно и поближе подъехать к городским воротам и хотя бы краем глаза взглянуть на Нигаристан». Ардаш продолжил: «Вряд ли это тот самый город, о котором рассказывал нам отец. Тот город должен стоять в темном мраке, а этот пышет красотой и гостеприимством. Если нас там не поджидает враг, то не стоит бояться, братья. Каждый из нас в стрельбе из лука, борьбе и владении мечом превзойдет любого противника. Я думаю, нам надо поехать туда. Если и вправду это не Нигаристан, о котором рассказал нам отец, то в заколдованный дворец мы не пойдем. На ночлег в городе не останемся, а не слезая с коней, выйдем из других ворот». Так спорили братья друг с другом, пока не заметили, что подъехали уже к городским воротам. От удивления сыновья падишаха аж пальцы прикусили. Так прекрасны были ворота и украшения над ними. Заглянули они поверх ворот на сам город и дар речи потеряли. Поняли они, что это тот самый Нигаристан, город, стоящий на границе, о чем предупреждал их отец. Ардаш, старший брат, воскликнул: «Отец наш не велел заезжать в город этот. Но он либо не знал, каков этот город на самом деле, либо считал нас совсем беспомощными детьми. Будь что будет, не стану я возвращаться, не взглянув на Нигаристан». Средний брат ответил: «Я поеду с тобой». Самый младший брат согласился. «Говорил нам отец никогда не оставлять друг друга в беде. Я тоже еду с вами, братья. Если ляжет перед нами тропа, вместе пройдем по ней. Если окажется перед нами яма, вместе упадем вниз». Доверились Бурхан и Увик старшему брату, и все трое въехали в городские ворота. Нигаристан поразил путников своей красотой. Цветники и сады раскинулись вдоль городских дорог, расписные дома ровными улочками тянулись к замку невиданной красоты. Хватало в Нигаристане и богачей, и бедняков. Одни люди ходили в новых нарядных одеждах, другие носили лохмотья, были худы, голодны и жили в разваливающихся домиках на самых окраинах. В целом город жил мирно, и все жители его пели хвалу своему городу. Решили братья провести здесь несколько дней. Словно одурманенные гостеприимством города, веселились они с утра до вечера. И вот однажды стали задумываться: раз город оказался не так плох, как рассказывал падишах, то, скорее всего, и в чудесном замке на вершине холма нет никакой опасности. Находясь в радостном расположении духа, Ардаш как-то заметил: «Я все не могу понять, почему отец запрещал нам ехать в этот город? Может, он позавидовал тому, как прекрасно сможем мы провести тут время? Средний брат его возразил. Скорее всего, город этот ранее был разрушен. Отец не видел его таким, поэтому он так и сказал. Младший же брат сказал. А может быть, он знает об этом городе что-то такое, чего мы еще не увидели? Долго вели братья этот разговор, и ни один день, и ни одну ночь. Между тем дни бежали за днями, и в конце концов совсем освоились в городе сыновья падишаха. Вот однажды и говорит Ардаш: «Братья, город этот хорош. Вероятно, и дворец не так страшен, как говорил про него отец. Надо заглянуть нам туда. Если не поедете вы со мной, схожу я во дворец один и скоро вернусь назад». Отвечает ему средний брат: «В сам дворец я не войду, но до его подножья буду тебя сопровождать». И Овик сказал: «Придется ехать и мне, раз оба вы собираетесь во дворец». Стали они тогда расспрашивать горожан о таинственном дворце. Никто не мог им точно ответить, в чем его опасность. Но ходить туда из горожан почему-то никто не решался. Предостерегали их и местные жители. «Лучше туда не ездить, дурная эта затея. Из всех смельчаков, заходивших во дворец, ни один не возвратился прежним». Одни люди рассказывали, будто зимой вместо дождя и снега падают там с неба молнии и камни, а летом из окон и дверей бьет пламя. Другие говорили: «Страшный Дев заточил в этом таинственном дворце дочь шаха Перри для того, чтобы стала она ему женой. Но боится дикий дух, что найдет дорогу в волшебный дворец какой-нибудь храбрый юноша и увезет красавицу-фею. Поэтому на всех, кто приближается ко дворцу, нападают слуги лесного Дева». Третьи рассказывали так: «В подземелье волшебного дворца заточена девушка Чильгиз или Сорок Кос. Привязали ее за косы к колонне, чтобы она не убежала. До тех пор она будет страдать там, пока не освободит ее богатырь Джахангид». И четвертые говорили: «Этот дворец принадлежит дочке китайского императора. Очень она красива, а замуж ни за кого не идет. Тому только отдаст свое сердце, кто на все ее вопросы ответит». Только никому еще не удалось отгадать ее загадки. Тем же, кто сватается и на вопросы не отвечает, тут же отрубают голову. Много юношей отправлялось в этот дворец, и все они были заколдованы. Кто-то до пояса окаменел, а кто-то от ушей до самых пят. Слушали братья эти небылицы, и спросил Ардаш у тех, кто рассказывал о заколдованном дворце: «Все, что вы рассказываете нам, вы своими глазами видели?» А ему отвечают: «Нет, что ты! Слышали мы все это от отцов наших, а сами туда никогда не ходили». Наконец Ардаш, Бурхан и Увик покинули город Нигаристан и направились к заколдованному дворцу. Издалека увидели холм, на котором за каменной стеной возвышался дворец. Казалось, вздымался он прямо к небу. Забрались сыновья падишаха на вершину того холма, спешились, привязали коней к деревьям. С большим трудом перебрались они через стену и оказались у самого подножия дворца. Вокруг не было ни души. Дворцовые ворота оказались заперты. Внезапно братьев охватил смертельный страх, и они хотели уже было вернуться назад. Но неожиданно Ардаш обратился к братьям. «Не могу я рисковать жизнями вашими, братья мои. Съезжу-ка я во дворец один, посмотрю, нет ли там опасности, и вернусь за вами». Бурхан и Увик принялись его отговаривать. «Нет, брат, уйдем отсюда. Этот дворец вселяет страх, не должны мы заходить в него. Давай же покинем это место побыстрее». Но Ардаш стоял на своем. «Нет уж, дал я себе слово, век не отступлюсь. Ждите меня здесь, скоро я вернусь». Сказал он это и исчез за загадочными воротами. Долго ждали его братья. Вот уже и темнеть стало, а Ардаш все не возвращается. Забеспокоились Бурхан и Авик за брата своего старшего. И молвил средний брат: «Что-то неладное случилось с нашим братом. Отправлюсь я выручать его. А ты жди здесь, и если мы не вернемся через час, возвращайся к отцу и сообщи о случившемся». С этими словами скрылся Бурхан за воротами. Через час понял Авик, что и второй брат пропал, и подумал: «Пусть лучше я погибну в схватке с драконом, чем всю жизнь буду казнить себя за то, что не попытался спасти своих братьев». С этой мыслью и он вошел в заколдованный дворец. Во дворце не было ни души. Долго бродил по пустым покоям Авик, поражаясь роскошному убранству и восхищаясь красотой помещений. Всюду видел Авик покрытые удивительной росписью стены и поражающие воображение золотые и серебряные и мраморные полы. Подумал про себя Увик: «Я пришел сюда за братьями, а сам сразу же потерял голову от красоты дворца. Стою, будто зачарованный перед живописными картинами». Правильно назвали этот дворец заколдованным. Распахнул он, наконец, двери в центральный зал дворца. Во всю стену здесь красовался портрет прекрасной, словно небеса, девушки. А оба его брата, очарованные, стояли тут же и не могли отвести глаз от загадочной картины. Обрадовался Увик, что живы его братья, но в следующий миг, переведя взгляд с братьев на картину, сам потерял дар речи и разум. Так всю ночь и простояли братья, не в силах отвести глаз с лица красавицы, улыбавшиеся братьям со стены в сиянии лунного света. Первым очнулся лишь на следующий день Увик. Оглядевшись, он только сейчас увидел надпись рядом с портретом: «Портрет принцессы Мэйхин, дочери императора Китая». Все трое без памяти влюбились в юную принцессу, пока любовались ее портретом. Наконец и старшие братья пришли в себя, и Ардаш прервал тишину: «Братья мои, я поражен красотой принцессы Мэйхин. Не будет мне счастья на свете до тех пор, пока не станет принцесса моей женой. Я сейчас же сяду на своего лихого коня и отправлюсь в Китай. Найду я там китайского императора и объясню ему, что я сын падишаха. Попрошу руки его прекрасной дочери и скажу: или отдай мне в жены свою дочь, или возьми свой меч и сейчас же отруби мне голову. А вы, братья, возвращайтесь домой». Но братья его тоже полюбили эту девушку, но не посмели они открыто сказать ему об этом, а потому сказали только следующее. «Не можем мы допустить, Ардаш, чтобы один ты поехал в далекую страну. Мы отправимся туда вместе с тобой». Сколько ни отговаривал Ардаш своих братьев вернуться домой и рассказать все отцу, он получал отказ. Наконец, все три сына падишаха отправились из заколдованного замка к столице Китая. Много разных стран и городов оставили братья за спиной, пока не добрались однажды в столицу Китая. Не было у них там ни друзей, ни знакомых, поэтому остановились братья на ночлег в караван-сарае, недалеко от императорского дворца. На следующее утро старший брат вымылся в бане, надел свой самый нарядный костюм, приготовил дорогие подарки и отправился во дворец императора. Представился он у входа главному придворному и стал просить встречи с императором. Доложил придворный новость императору, но тот почти никого к себе не пускал и приказал слуге: «Разузнай хорошенько, правда ли, что он сын падишаха? Расспроси, привез ли он мне от отца послание? Какова цель его визита ко мне? Может быть, ищет он убежище у меня во дворце? Если он привез какое-либо послание, принеси его мне». Вышел придворный к Ардашу и начал его расспрашивать обо всем. Огорчился тогда сын падишаха и сказал: «Я давно мечтал приехать в Китай повидаться с императором. Конечно, есть у меня к нему просьба, но не могу я никому о просьбе этой рассказать, кроме самого императора». Долго тянулись их переговоры. Наконец, все же разрешил император встретиться с ним. Вошел Ардаш в тронный зал, поклонился в пол и сложил к трону императора дорогие подарки. Изо всех сил старался Ардаш быть государю учтивым и сладкоречивым, всячески выказывая свою покорность и почтение. Когда император разобрался, что Ардаш действительно сын восточного падишаха, стал он очень милостив и учтив. Приказал император слуге своему: «Не подобает племяннику моему ночевать в караван-сарае. Размести его в наших покоях для гостей». Поблагодарил Ардаш императора за оказанную ему честь, да так загордился собой, что не сказал императору о том, что в караван-сарае остались проживать его младшие братья. Зажил Ардаш в гостевых покоях императорского дворца припеваючи. Служанки вокруг него бегают, любые прихоти исполняют. От них и узнал он, что нет на свете девушки, равной по красоте дочери императора. Много королей, царей и падишахов приезжают сватать ее, но только никто не сумел завладеть ее сердцем. И что замуж она выйдет только лишь за того, кто проявит смекалку при ответах на ее загадки. И неважно, бедняк это будет, принц или падишах. И с отцом своим она так условилась, что любого, кто сватать ее придет, испытает она сперва своими загадками. И если окажется тот разумным, то станет она его женой. Даже если будет он нищим, а если же он окажется глупым невеждой, то не пойдет принцесса за него. Пусть будет он хоть сыном шаха. С утра до ночи размышлял Ардаш, как понравится юной красавице, и совсем о братьях своих позабыл. Но оставим на время Ардаша и вернемся к Бурхану и Увику. Тем временем почуяли братья неладное и решили разузнать у придворного во дворце императора, жив ли их старший брат. Огорченными пришли они к главному придворному и спрашивают: «Скажи, что стало с человеком, который неделю назад пришел сюда в нарядной одежде?» Придворный ответил: «Предоставил в его распоряжение император покои с дивным садом, служанками и рабами. Живет он до сих пор при императоре». Братья спросили у него разрешения повидать Ардаша, а придворный удивился: «Разве вы родственники ему?» «Да, Ардаш — наш старший брат», — объяснили братья. Удивился слуга, услышав, что Бурхан и Увик уже больше недели живут в простом караван-сарае, а затем провел их в покое Ардаша. Совсем не обрадовался Ардаш приходу братьев. А Бурхан и Овик, увидев, что жив и здоров их старший брат, искренне обрадовались. Просидели они с ним несколько часов, поговорили обо всем и ушли. Рассказал придворный о случившемся императору. Узнав о том, что его гость, разместившись в самых роскошных гостевых покоях императорского дворца, позабыл о собственных родных братьев, оставив их проживать в обычном караван-сарае, император посчитал это странным и весьма неучтивым поступком. Стал император холоден и уже не так приветлив к своему гостю. Ардаш все же понял, что он поступил глупо, и что император, узнав об этом, может совершенно изменить к нему свое доброе отношение. Стал Ардаш искать момента, чтобы извиниться перед правителем за свою неучтивость по отношению к братьям. И вот однажды увидел он, что падишах находится в добром расположении духа. Собрал Ардаш всю свою смелость в кулак и отправился в покои императора. Прежде чем извиняться, еще раз поклонился Ардаш правителю до самой земли и попросил разрешения поговорить с ним. Император спросил у него: «Отчего же в тот день, когда ты посетил мой дворец впервые, ты не сказал мне, что два твоих брата остались на ночлег в простом караван-сарае, а не разместил их у себя в покоях? Ведь они сопровождали тебя всю твою длинную дорогу, странствуя, как и ты, через многие государства и земли, и ни разу не покинули тебя в трудные минуты. Почему же ты забыл о них, как только тебе улыбнулась удача? В моих глазах ты выглядишь весьма неучтивым в отношении к самым близким для тебя людям, и мне неприятен твой поступок, принц». «О, великий император! Знаю, вы презираете меня за глупый проступок мой. Не хотел я братьев своих в чужой стране бросать, да только затмила мне глаза и разум всепоглощающая любовь моя. Ни о чем думать теперь не могу, кроме своей любви. И я прошу у вас того, что дороже всего на свете, того, чтобы сделали вы меня рабом порога вашего». Удивился император: «Уж не просишь ли ты руки юной Мейхин? Если так, то знай, что не в моей власти заставить дочь мою замуж за тебя пойти. Я бы сам желал отдать ее за сына богатого падишаха, да она упряма, как и ее покойная мать. Хочет принцесса, чтобы супруг ее был умнее всех. Говорит, что быстрее за умного бедняка пойдет, чем станет женой невежественного падишаха. Когда 5 лет назад умерла ее мать, была принцесса в огромной печали, и я пообещал ей, что выдам ее за того лишь, кого она полюбит. Так с тех пор я и не неволю ее. Хочешь, чтобы полюбила она тебя? Ступай в ее покои, да попробуй ответить на ее загадки». Выслушал Ардаш императора, поклонился и пошел в свои покои. Наутро возложил он на голову изумрудную корону, надел золотые одежды, взял меч в драгоценной оправе и отправился прямиком ко дворцу Мэйхин. Дворец принцессы примыкал к дворцу императора. Подошел к нему Ардаш и видит. У дверей всего один стражник. Вокруг ни людей не видно, ни голосов не слышно. Провел стражник Ардаша в покое принцессы. Как только взглянул сын падишаха на нее, так лишился разума, потерял сознание и рухнул на пол. Принесли ему розовой воды, омочили лицо. Очнулся Ардаш и видит, принцесса во сто раз прекраснее, чем портрет ее в заколдованном замке. Спокойно поприветствовала его Мэйхин. Но не смог совладать с собой Ардаш. Сидел он у принцессы едва живой. Когда поняла принцесса, что совсем не может разговаривать сегодня ее гость, вышла она из комнаты и приказала служанке: «Сестрица, подай гостю цитрусового щербета, чтобы смог он прийти в себя». Больше в тот день к Ардашу она не вышла, а велела передать ему, чтобы принц приходил на следующий день, а в этот день она больше не будет его мучить. Так приходил Ардаш к принцессе несколько дней, но ни одного слова вымолвить не смел, а только привыкал к небесной красоте девушки. Как только научился он держать себя в руках, Мэйхин спросила у него: «Что же ты, принц, каждый день ко мне приходишь, а ни слова не говоришь?» Поведал ей тогда Ардаш о странствиях своих, о наставлениях отца и о том, что, вопреки всем предостережениям, зашел он однажды в заколдованный дворец рядом с городом Нигаристан. Рассказал и то, что в заколдованном дворце увидел он картину с изображением Мэйхин и влюбился в нее без памяти. С тех пор сердцу его тесно в груди. Ни о чем не может он думать, кроме Мэйхин, и просит принцессу стать его женой. «О, принц!» — отвечала ему принцесса. «Когда я была еще совсем маленькой, умерла моя матушка. Покидая этот мир, она сказала мне одну очень важную вещь. Дочь моя, сегодня я расстанусь с тобой навсегда, но пусть не омрачит это твою будущую жизнь. Будь послушной дочерью своему отцу и верной женой будущему мужу. Не гонись за богатством и роскошью тех, кто однажды придет просить руки твоей. Стань женой человека разумного и праведного. Пусть даже не будет у него дорогих замков и дворцов. Не послушаешь меня. Всю жизнь будешь мучиться, словно соловей, запертый в золотой клетке. Даже если будет твоя клетка стоить тысячи золотых монет, какой с этого толк? Всю жизнь я прожила с императором и ни в чем не нуждалась. А теперь жалею о том, что жила так, как не хотела». Сказала это моя матушка и умерла. С тех пор не могу я забыть ее слова. Никому не доверю свое сердце, пока не проверю, умен человек или нет. Отец же, напротив, непременно хочет выдать меня за знатного богача. По всему свету воздвиг он заколдованные замки, в которых хранятся мои портреты, очаровывающие всех, кто их видит. Путники с разных уголков земли приезжают просить моей руки, но вот только никому еще не удалось поразить меня просто своим умом. Настал и твой черед, принц. Отгадаешь мои загадки, стану твоей женой. А если не сумеешь, то расстанешься с жизнью своей. «Спрашивай что угодно!» — воскликнул Ардаш. Загадала Мейхин свои загадки Ардашу, но ни одного верного ответа не получила. Молвила тогда ему принцесса. «Ты проиграл, принц. Уходи отсюда той же дорогой, какой пришел». В великом горе и смятении пришел Ардаш к главному придворному, рассказал ему обо всем и прибавил. «Хочу я, чтобы император поговорил с Мейхин обо мне. Пусть попросит он стать ее моей женой». Но придворный огорчил его. «Ни за что на свете не посмеет император приказать ей это. Пустое это дело». Так и случилось. На следующий день Ардаш пришел к императору и рассказал ему свою просьбу. Отказал ему китайский император. Понял Ардаш, что никто ему уже не сможет помочь, опечалился, впал в великую тоску, ничего с собой поделать не мог и к вечеру того же дня умер в своих покоях от смертельной грусти. Иные сказочники рассказывают, что было все совсем не так. Говорят, когда наследник падишаха Ардаш пришел во дворец юной красавицы Мейхин и сказал: «Хочу я взять тебя в жены», то девушка ему ответила: «Не ты первый пришел с желанием просить руки моей. Всем и всегда говорю я так: соверши ради меня три подвига. Совершишь — так и быть, стану я твоей женой. А коли нет, велю я тебе отрубить голову и на стене замка ее выставить. Сейчас же скажу я тебе: пожалей ты молодость свою и возвращайся домой. А ежели недорога тебе твоя жизнь, то соверши три задуманных мною подвига. Во-первых, бери ту хрустальную чашу, наполняй ее водой из царского источника, к которому поднимешься ты по 40 ступеням, да принеси мне чашу, не пролив при этом ни единой капли. Во-вторых, из сосуда, простоявшего 10 лет, выпей 10 чаш вина, да так, чтобы при этом не опьянеть. И, наконец, в-третьих, сыграй 7 партий в шахматы с нашими учеными умами, да ни одной не проиграй». Не смогли совершить такие подвиги ни Ардаш, ни Бурхан, и головы их полетели с плеч. А младший брат, когда услышал, какие задания предстоит ему выполнить, попросил о 40-дневной отсрочке. Вышел он из дворца и отправился к мудрому старцу. Тот спросил его: «О, славный юноша, душа моя, что так тебя тревожит?» Обо всем ему поведал Увик. Старец тот обладал волшебным перстнем мудрости самого царя Сулеймана. Подарил он этот перстень принцу и сказал: «Этот перстень Сулеймана поможет выполнить тебе любое задание». и совершил, о Вик, все указанные подвиги. И взял тогда он красавицу Мэйхин в жены и увез ее домой к отцу своему. Иные сказочники повествуют еще иначе. Рассказывают они вот что. Когда сыновья падишаха пришли в заколдованный дворец и увидели портрет прекрасной наследницы китайского правителя, всем сердцем, а скорее силой тысячи сердец, полюбили они ее. Направились братья в Китай, дабы увидеть свою возлюбленную. Немало дорог они проехали, много тягот осталось у них за плечами, пока не показалась перед ними китайская столица. Тут же отправились принцы на прием к китайскому императору, представились ему и поклонились. Китайский император был с ними милостив и учтив, но когда узнал, что старший брат собирается свататься к его дочери, то вздохнул тяжело и молвил юношам: «Дочь моя находится в заточении в далеком замке. Никто не сможет увидеть и освободить ее, кроме героя смелого и отчаянного. На челе его должно быть самим Богом предначертано так: суждено мне освободить пленную принцессу. Вы же, славные юноши, откажитесь лучше от этой затеи, ведь иначе ждет вас верная смерть». Не дослушал старший брат Ардаш совета китайского императора, вскочил на коня и помчался в тот заколдованный дворец. Не бросили его младшие братья в трудный час и отправились за ним. Оставил Ардаш у Вика и Бурхана у ворот, а сам пошел во дворец, чтобы посмотреть, что за опасность его там ожидает. Заходит он во дворец и видит внутри его огромный дом. В доме том сотни разных комнат. Стал Ардаш осматривать комнаты дома, пока не вошел в тронный зал. На троне сидела китайская принцесса, и ноги ее были скованы цепями и колодками. Принцесса, увидев принца, воскликнула: «О, юноша, зачем ты пришел сюда? Лучше не подходи ко мне, а то погубишь себя. Уходи, откуда пришел. Если не уйдешь, сюда ворвутся страшные девы и растерзают тебя». Но не послушал принцессу юноша и направился к трону. Тогда она сказала: «Раз уж не испугался ты ко мне подойти, задам я тебе три простых вопроса. Если правильно на них ответишь, освободишь меня и спасешься сам, а если не сумеешь, быть тебе заточенным навеки в ужасном подземелье». Загадала затем принцесса ему три загадки, но ни на одну не ответил Ардаш. Хлопнула тут Мэйхин в ладоши, откуда ни возьмись возникли девы и утащили принца в подземелье. Увидели братья, что долго не возвращается Ардаш из замка. Стали думать, что с ним могло случиться. Вызвался старший брат его спасти, пошел во дворец, но там его настигла та же участь, что и Ардаша. Пришла очередь у Вика во дворец идти. Сразу в дом заходить у Вика не стал. «Дай-ка, — думает, — по саду вокруг дома поброжу». В том саду встретил он старуху. Поклонился ей у Вик, поздоровался. А та и рассказала ему, какие вопросы будет принцесса загадывать. Зашел затем Увик в дом огромный, дошел до тронного зала, нашел там принцессу. Принцесса сначала сказала ему то же, что и братьям его говорила, А потом начала загадки загадывать. «Назови-ка, что спрятано в той клетке, накрытой золотым покрывалом?» Юноша ответил: «Попугай». Мэйхин продолжала: «Что за животное, цепью прикованное, дремлет под троном моим?» Овик отвечает: «Лев». И она еще один вопрос ему задала: «Кто прав, сосна или роза?» И без сомнения, отвечал юноша, права сосна, потому как роза предала ее. И поведал он ей сказ о сосне и розе. Я же, сказочник, поведаю вам эту историю чуть позже, потому что это совершенно особенная сказка. Когда ответил Овик и на третью загадку, обрадовалась девушка, и сами с собой слетели с ног ее цепи и колодки. Протянула она руку под трон, достала связку ключей, подала ее юноше и попросила: «Пойди, возьми вон из того сундука золотой меч, принеси его и становись с этим мечом возле меня. Всякому, кто приблизится ко мне, отрубай голову». Выполнил юноша ее указание, все так и сделал. Вдруг непонятно откуда появился косматый страшный Дев, взмахнул Овик мечом, и слетела с Дева голова. Тогда уже взял юноша принцессу за руку, освободил Овик из подземелья своих братьев, взял принцессу за руку, и направились они во дворец китайского императора. Обрадовался император и отдал свою единственную дочь в жены младшему наследнику падишаха. 7 дней и 7 ночей украшали город, а затем еще целых 40 дней и ночей праздновали свадьбу принца Овика и принцессы Мэйхин. Пролетело 40 дней после свадьбы, и все три брата вместе с наследницей китайского императора отправились домой в далекую страну Хаверан. Теперь же, когда услышали вы все варианты произошедшего, вернемся к нашему рассказу. О чем же мы говорили? На чем остановились? Ах да, сказали мы. Понял Ардаш, что никто ему уже не сможет помочь. Опечалился он, впал в великую тоску, ничего с собой поделать не мог, и к вечеру того же дня умер в своих покоях от смертельной грусти. Призвал император тогда стражников и распорядился: «Приведите одного из младших братьев умершего юноши. Пусть увидит он, что случилось с братом его старшим». Привела стража Бурхана к телу Ардаша. Долго Бурхан плакал да рыдал, но потом при помощи слуг императора вынес он тело брата из дворца и предал его земле. Долго горевал Бурхан по брату, но все чаще он думал о смертельной красоте китайской принцессы. Прошло несколько дней, и решил он попробовать счастье и поразить Мэйхин своим умом. И вот однажды проснулся он с утра, приготовил дорогие подарки и пошел ко дворцу дочери китайского правителя. Но не буду томить вас рассказом, постигла его та же участь, что и Ардаша. Послал тогда император за младшим братом, забрал Овик тело Бурхана и тоже предал его земле. Ничто теперь не держало Увика в Китай. Решил он отправиться домой. Ведь остался он один-одинешенек в чужой стране и совершенно не знал юноша, что ему теперь делать. Возвратиться в родной Хаверан и рассказать отцу о гибели своих братьев? А может, остаться здесь навсегда, освоить какое-нибудь ремесло и провести свою жизнь мирно и спокойно в Китае? Или разделить судьбу братьев и отправиться просить руки прекрасной принцессы? С утра до ночи размышлял Овик над своей долей и, наконец, решил. «Ведь я тоже проникся любовью к этой девушке. Пойду и попрошу руки ее. Быть может, я сумею добиться этой красавицы». Отправился Увик во дворец и стал просить разрешения увидеть Мэйхин, дочь императора. Принцесса пригласила младшего брата к себе во дворец. Увидел ее красоту Овик и замер на месте, прикусив от удивления пальцы. Но он сумел собраться, поклонился до самого пола и молвил. «Я младший сын шаха восточной страны Хаверан. Ардаш и Бурхан были моими братьями. Пришел я сюда потому, что, как и братья мои, повержен твоей красотой. И я прошу, стань моей женой, прекрасная Мэйхин!» Девушка ответила принцу: «Что я говорю другим, то и тебе скажу. Во-первых, расскажи мне все о жизни своей, а потом ответь на мои загадки. А в конце тебе предстоит пройти три испытания. Сумеешь все это выполнить? Стану я цветком сада твоего, принц!» Увик рассказал принцессе о себе все, ни слова не утаил. И когда он закончил свой рассказ, прекрасная Мэйхин начала задавать ему вопросы. С этого места иные сказочники рассказывают по-разному. Говорят, что когда Мэйхин задала Увику все свои вопросы, попросил он для ответов отсрочку в 40 дней. Отпустила его принцесса, а он, лишь только вышел из замка, отправился искать волшебную птицу Семурга Премудрого. Сказали ему: «Живет Семург Премудрый на горе Каф, что стоит на краю света». Надел юноша железные сапоги, достал железный посох и отправился искать гору Каф. Прошел он целую ночь, а затем и целый день. К концу второго дня дошел Овик до Кашмира. Увидел он в лесу высокий и крепкий кипарис и решил прилечь отдохнуть в его тени. Только лишь прислонил он голову к земле, как тут же вскочил на ноги от громкого и отчаянного птичьего щебета. Поднял принц голову и увидел: на ветке кипариса сплетено гнездо, а в том гнезде только что вылупившиеся птенцы Семурга. Вверх по дереву к гнезду ползет громадный змей, готовый проглотить все гнездо за один раз. Пожалел птенцов Овик, выхватил меч и убил змея. Увидел юноша, что нет больше опасности для птенцов, и спокойно заснул под тенистым деревом. Тем временем вернулся Семург. Увидел у дерева человека и подумал, что хочет он птенцов из гнезда вытащить. Взял Семург в когти огромный камень и уже приготовился было сбросить его с высоты на спящего Увика, как птенцы в один голос закричали, защебетали: «Не бросай камень, он не враг нам, он мечом своим расправился с нашим врагом. Взгляни на мертвого змея, что лежит под нашим кипарисом!» Обрадовался Семург, что миновала беда его гнездо, и принялся ждать, когда проснется храбрый человек. А когда проснулся Увик, Семург говорит ему: «Проси у меня что угодно, добрый человек, за то, что ты сделал для моих птенцов. Иувик ответил: «Надо мне повидать брата твоего, Семурга Премудрого. Если бы смог ты поднять меня в небо и перенести на гору Каф». Согласился Семург. Поднял он Иувика в небо, и полетели они далеко-далеко за горизонт, на самый край света. Доставила птица Иувика к Семургу Премудрому. Долетели они до горы Каф. Задал Иувик Семургу Премудрому те же вопросы, что задавала ему Мейхин. Получил все ответы и назад доставил его Семург. В тот же день явился Иувик во дворец Мейхин. Задала принцесса принцу первый вопрос: «Ни рук, ни ног, а гору разрушит. Много этого — пропадет мир, а мало этого — пропадет мир». И юноша ответил: «Это вода». Задала принцесса ему второй вопрос. «Бежит по тропке луговой, кивают маки головой. Бежит по речке голубой, становится она рябой». И Иувик отвечал: «Это ветер». И тогда третий вопрос задает принцесса: «Накормишь — живет, напоишь — умрет». И Иувик ответил: «Огонь». Растерялась Мейхин, но еще спрашивает у принца: «И языка нет, а правду расскажет». «Это зеркало, принцесса». А она продолжает спрашивать: «Что это за город? Построили его из четырех вещей, а стоит он на двух столбах. Есть в нем властелин, а у него два смотрителя. В верхней улице города семь ворот, и у них один сторож. Да еще в городе том есть двое караульных и два доносчика». А Иувик отвечает: «Город — это человек, созданный из воды, огня, воздуха и земли. Стоит он на двух ногах. Властелин — это душа. Смотрители — наши глаза. Верхняя улица — голова. Ворота — семь отверстий. Глаза, уши, нос и рот. Сторож — это разум, оберегающий человека от глупых поступков. Доносчики — уши, а караульные — руки, охраняющие тело». И о чем бы ни спрашивала Мейхин юного наследника падишаха, на все получала она верные ответы. В конце концов она молвила ему: «Хорошо ты проявил себя, Иувик, но есть у меня еще для тебя испытания. Пройдешь их — стану твоей женой. Иди отдохни, крепко выспись, а на утро приходи ко мне во дворец». Приходит на следующее утро Иувик во дворец, видит — сидит принцесса на троне неподвижно и ни слова ему не произносит. Вышла к ним служанка и объяснила Иувику: «Мудрый принц, сегодня тебя ждет серьезное испытание. Пока на небе не появится луна, Мейхин будет молчать. Сможешь сделать так, чтобы заговорила она? Будешь допущен до последнего испытания и, возможно, получишь принцессу в жены». Ничего не ответил Иувик, а только сел и задумался. Долго сидел он безмолвно и вдруг обратился к служанке: «Проехал я немало городов и стран, встречал в пути немало мудрых людей. Один старец как-то рассказал мне историю, которая до сих пор не дает мне покоя. Послушай ты ее, милая девушка, и помоги найти мне верный ответ. Давным-давно жили на земле три товарища — плотник, портной и дервиш. Однажды решили они мир повидать, да мудрости набраться. Долго шли они по степям, по холмам, а когда настала ночь, решили переночевать в горном ущелье, что лежало на их пути. Отыскали в скалах пещеру, а дервиш предложил друзьям. «Друзья, в ущелье этом может поджидать нас опасность. Давайте выставим караул, по очереди будем охранять вход в пещеру, чтобы не забрались внутрь дикие звери». Разделили они ночь на три стражи. Первым в караул вышел плотник. Долго сидел он у входа в ущелье, вглядываясь в синюю ночную даль, но усталость понемногу брала свое. Тянуло плотника спать, а как заснешь, если надо караул держать? Достал он тогда свои инструменты, срубил ветку с дерева у пещеры и выточил из нее фигуру девушки. Да такая складная она получилась, словно живая. Пришла очередь портному караулить пещеру. Увидел он работу плотника и подумал: «Дай-ка я одежду ей сошью, делом займусь и сон свой прогоню». Так и сделал. Достал он иглу, ткань, нитки и сшил деревянной красавице роскошный наряд. Закончилось время и его караула. Разбудил он дервиша, а сам пошел спать. Увидел дервиш чудо, которое друзья его сотворили, и подумал: «Если бы смог я подарить этой девушке душу, то легче бы мне стало сон свой отгонять. Я бы учил ее всем человеческим вещам». Приготовил он волшебное зелье, смочил им губы деревянные фигуры, прочитал заклинание, и красавица вдруг ожила. Стал дервиш обучать ее важным вещам. До самого утра рассказывал он ей о доброте и красоте, дружбе и выручке. Незаметно солнце осветило всю долину. Проснулись портной и плотник и увидели, что деревянная фигура ожила. Обрадовались они, а потом начали спорить. Каждый доказывал, что именно он создал такую красавицу. Только дервиш молчал. Тут Овик прервал свой рассказ и обратился к служанке. «Кому, по твоему мнению, должна принадлежать эта девушка?» Служанка отвечала без размышлений: «Плотнику? Это ведь он сделал ее из сучка дерева». Не успела служанка договорить, как Мейхин возразила ей: «Что ты такое говоришь? Дервиш дал ей душу, научил ее всем добродетелям. Без него так и осталась бы она деревянной куклой». «Верно», — спокойно заметил Увик. «Только дервиш смог дать ей жизнь». Зарделась тут принцесса, подошла к Увику и сказала: «Это задание ты выполнил достойно. Теперь пришел черед последнего испытания. Иди отдыхай, а завтра приходи, надев свои самые красивые одежды». Наутро надел Увик дорогой костюм, расшитый драгоценными камнями, и отправился во дворец. У дверей ждала его сама Мейхин. Облачена она была в самые простые одежды. Волосы были скромно уложены. Не было на ней ни золота, ни жемчугов. И говорит она Увику: «О, сын падишаха, ты так красив, статен и благочестив, что не пристало тебе добиваться такой девушки, как я. В саду моем гуляет девушка в тысячу раз прекраснее. Пойди и забери ее себе в жены». Даже головы не повернул Увик, слушая эти слова. Пусть хоть сотня девушек небывалой красоты гуляет по твоему саду. Нет для меня никого краше и милее тебя. И в душе, и в сердце моем одна лишь ты, Мэйхин. Улыбнулась принцесса и крепко обняла Овика. Обманула я тебя, юноша. Нет в саду никаких красавиц. Своими словами ты заставил меня поверить в искренность твоих чувств. Буду и я любить тебя так, как ты любишь меня, и стану я твоей женой. В тот же день по всему Китаю понеслась весть о том, что выбрала принцесса Мэйхин себе жениха. Благословил император дочь свою и избранника ее и назначил Увика своим наследником. 7 дней праздновали горожане свадьбу, позабыли о спорах и обидах, а после свадьбы издал император указ о том, чтобы разрушили все заколдованные замки, а вместо них построили жилище для бедняков. Мир и любовь стали царить и в Китае, и в восточной стране Овика и его отца. Люди зажили в покое и добре. Вот и пришел конец сказки о заколдованном замке. Пусть прошла с тех пор не одна сотня лет, и многое в этой сказке, переходившей из уст в уста, сейчас кажется вымышленным. Верьте в чудеса, как наш герой Овик, и все ваши желания однажды обязательно исполнятся.